Книга толкования еврейских имен. В древности люди уделяли пристальное внимание этимологии и в первую очередь происхождению имен и географических названий. Считалось, что существует связь между именем и его носителем, и что понимание имени проясняет сущность человека или предмета, к которому оно относится. Христиане унаследовали эту традицию. Они верили, что значение библейских имен проливает свет на действия их обладателей. Имена воспринимались как своего рода ключ, позволяющий понять сущность носителя имени. Поиск таких ключей привел Иеронима к созданию библейского этимологического словаря имен. Он назвал его «Книга толкования еврейских имен». Здесь он использовал традиционные этимологии, извлеченные из предшествующих словарей, которые до нас не дошли, таких как труды Филона Александрийского и Оригена. Словарь Иеронима построен в алфавитном порядке. Имена сгруппированы по книгам Библии, где они встречаются. Вот некоторые примеры из него. Адам – человек, или земной, или рожденный, или красный. Каин – имущество или приобретение. Израиль, Израиль, видеть Бога, или муж, или душа, видящий Бога. Тир, на иврите называется цор, что значит беда, или трудность, или мужество. Рахель, это значит овца, или видящая Бога. Иерушалаим, Иерусалим, прорицание о мире. Сурия, Сирия, носимая. Каппадокия, спасающая рука Бога. Корнелиус – это значит обрезание. Ошея – Осия – спасающий или спасаемый. Иммануэль – с нами Бог. Элиау – Илия – Господь Бог. Лишь малая часть этих этимологий соответствует истине. В большинстве же они ошибочны и надуманны, особенно в том, что касается греческих имен, близких по звучанию к ивриту. Однако, поскольку Иероним и его современники верили, что все имена происходят из иврита, который был языком сотворения мира и языком всего человечества до попытки построить Вавилонскую башню, в таких интерпретациях есть своя логика. Следует также помнить, что научная этимология возникла гораздо позднее, лишь в XIX веке, и что Иероним, как и другие авторы, занимавшиеся тем же вопросом, преследовал вовсе не филологические, а дидактические цели.